Старый мир. Чтобы описать, в каком состоянии находится мир и живущие в нем люди, я буду использовать аллегорию «Фабрика смерти». Возможно, это поможет осознать, насколько важно принять идеи трансгуманистического учения в обществе. С самого детства каждое утро человек встает, одевается и идет поддерживать работу фабрики смерти. Это наш мир в текущем состоянии. Люди попадают сюда с открытым разумом и готовы к изменениям, а выходят отсюда аккуратно упакованной едой к праздничному столу червей. На фабрике смерти хорошо налажен процесс переработки поступающих людей. С момента рождения их инструктируют и тренируют, чтобы научить грамотно и безошибочно переходить от цеха к цеху жизненного пути. И главное, без промаха попасть в последний, смертельный. Фабрику начали строить с давних времен. Когда-то она действительно хорошо служила людям, у которых не было возможности победить старость и смерть. Здешние механизмы давали людям возможность избежать безумия, которое охватывало каждого, кто хоть раз осознавал свою смертную природу. Достаточно было просто двигаться в едином потоке со всеми и не думать куда. За долгие тысячелетия люди привыкли быть на фабрике спокойнее, чем за ее пределами. И каждый начал опасаться нарушать правила, благодаря которым она существует. Страх разрушения фабрики стал преследовать каждого. Каждый день на фабрике смерти похож на предыдущий. Друг за другом по цепочке люди следуют от цеха к цеху, вместе и в то же время обособленно, боясь заметить страдания друг друга, чтобы не нарушить устоявшиеся правила. Вот почему так сложно бывает докричаться хотя бы до кого-нибудь. Страх изгнания с фабрики закрывает уши. Ведь изгнание приравнивается к погибели. Вот и бредут по цехам одинокие люди, боящиеся смерти. Как и у всякого заведения, у фабрики есть свои правила – морты. От латыни «mortem» – смерть. 10 морт. Первое. Воображать, что смерть дает смысл жизни. Второе. Полагать, что смерть естественна, ее отмена – это нарушение законов природы. Третье. Быть уверенным, что после смерти есть другая жизнь. Четвертое. Думать, что жизнь продолжается в потомках, а мы должны умереть, чтобы освободить им место. Пятое. Считать, что прогресс невозможен без смены поколений. Шестое. Быть уверенным в том, что бессмертие испортит моральный облик людей, навредит экологии и приведет к перенаселению планеты. Седьмое. Молчать о смерти. Восьмое. Вести себя, мыслить и выглядеть так, как положено в обществе для твоего хронологического возраста, лишая себя свободы быть собой. Девятое. Верить, что смерть и старость невозможно отменить. Десятое. Учить мортам детей. Призывать остальных придерживаться морт и препятствовать словами или действиями тем, кто выбирает не следовать подобным правилам. Фабрика смерти учит смотреть на жизнь через темпоральную оптику. Признавать, что человеческое существование носит временный характер, а молодость быстротечна. Темпоральная оптика пророчит скорую старость и смерть тебе и всем, кто тебе дорог. Правила фабрики запрещают сомневаться в этих пророчествах. Подчас правила мешают даже думать самостоятельно. Ты вместе с остальными продолжаешь следовать по конвейеру день за днем, собственноручно осуществляя пророчество о старости и смерти. Это похоже на самоубийство и пособничество геноциду. Ведь то, что воспринимается как реальное, приводит к реальным последствиям. Данное повествование помогает разглядеть существующую проблему. Мы все являемся работниками этой фабрики. Оно просто обязано вызвать одинаковую реакцию всех. Эй, я нахожусь в такой же ситуации. Но решение есть. Трансгуманисты должны показать альтернативный путь, ведущий к выходу с фабрики смерти. Помочь человеку увидеть, что в устоявшейся системе его взглядов на жизнь есть опасные противоречия. Очень сложно. Такое мировоззрение может быть невероятно устойчивым. Все его составляющие связаны в очень тугой узел. Пытаясь небрежно развязать его, вы с большой долей вероятности встретитесь с сильной агрессией или избеганием. Мы привыкли защищать то, от чего, как нам кажется, зависит наше благополучие. Таков закон выживания. Хотя в данном случае это мнимое выживание. Работа по обнаружению несостоятельности привычной губительной системы взглядов начинается с выявления деструктивных установок, лежащих в ее основе. Это ошибочные убеждения, не соответствующие реальному положению вещей и мешающие человеку действовать продуктивно в отношении своих настоящих желаний. Люди с фабрики, например, следуют такой установке. У человечества нет нужных научно-технических ресурсов, чтобы отменить старение и смерть. Вокруг этого убеждения выстраивается модель мира, требующая не покидать стены фабрики и адаптироваться к ее законам и правилам. Такая модель дисфункциональна с точки зрения решения проблемы смерти. Если тезисно обозначить все этапы выявления деструктивных установок и работы с ними, алгоритм будет следующим. 1. Поиск деструктивной установки. 2. Выявление фактов, опровергающих ее. 3. Демонстрация несостоятельности установки в отношении поставленной цели с учетом новых представлений о реальности. 4. Создание функциональной установки, соответствующей действительному положению дел. Люди, освобожденные от влияния деструктивных установок, становятся восприимчивыми к своим настоящим желаниям. В нашем случае это желание самостоятельно выбирать продолжительность жизни. И поскольку оно пока не реализовано, люди, лишенные сдерживающих установок, совершенно естественно ставят перед собой задачу решить проблему старения и смерти. Ниже я расскажу, как работает мозг под действием ошибочных убеждений, и на примерах покажу, как можно проработать деструктивные установки, образно названные мифами смерти. Мифы смерти. Если ты задумался о том, чтобы сойти с конвейера фабрики смерти, то тебе необходимо принять во внимание ловушки, которые будет заводить тебя твое подсознание, желая запутать и вернуть обратно, где все определено и безопасно. Сопротивляйся, как бы ни поднимался твой страх и смятение. Знай, безопасность фабрики смерти – лишь иллюзия. Пока ты в ее стенах или рядом с ними, твой мозг работает как мозг изможденного животного, попавшего в ловушку, из которой нет выхода. Так действуют мифы смерти, притаившиеся глубоко в твоей голове. Там, куда сознание не имеет постоянного доступа. Обманывают и сковывают. Помни, нельзя недооценивать силу мифов. Нужно научиться находить их в собственных мыслях, чтобы отменить их пагубное директивное влияние. Мозг обезьяна. Иллюстрацией одного из череды испытаний, которые предстоит пройти тому, кто решил покинуть фабрику смерти, может служить воображаемый эксперимент. Клетка. В ней находятся 5 обезьян. К потолку подвязаны бананы. Проголодавшись, одна из обезьян подходит к ним. Как только она дотягивается до желанного плода, ее и остальных обезьян окатывают очень холодной водой. Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомиться бананом. Всех животных повторно окатывают водой. Третья обезьяна, мучаясь от голода, пытается достать банан, но остальные хватают ее и удерживают, не желая принимать холодный душ. А теперь исключим одну обезьяну из клетки и вместо нее поместим туда другую. Она, сразу же заметив бананы, пытается их достать, но к своему ужасу видит злые морды остальных обитателей клетки, которые уже бегут атаковать ее. После очередной попытки она понимает, что достать банан ей не удастся. Теперь уберем из клетки еще одну обезьяну и запустим туда новенькую. Как только она пытается достать банан, все обезьяны строем атакуют ее. И даже та, которая пришла недавно. Да еще и с энтузиазмом. И так постепенно, пуская новых обезьян одну за другой. Вскоре мы увидим, что в клетке находятся животные, которые никому не позволят достать банан, хотя их вовсе не поливали водой. Почему? Потому что здесь так заведено. Эксперимент с обезьянами – демонстрация эффекта социального доказательства, по-другому – группового подкрепления, эффекта группомыслия. Никто даже не пробует начать сопротивляться смерти, потому что не пытается большинство. А те, что все-таки решаются попробовать, сталкиваются с сильным сопротивлением окружающих. Холодный душ – иллюстрация того эмоционального ужаса, который охватывал людей, когда кто-то все же решался заявить о проблеме смерти в отсутствие возможности справиться с ней. Когда-то смерть действительно нельзя было отменить, но сейчас уже есть все необходимое, чтобы решить эту задачу. Ситуация поменялась, но обычай смотреть косо в ответ на стремление к бессмертию остался. И многих людей, как и этих бедных обезьян, сковывает страх изгнания и отвержения. И им предстоит сделать нелегкий выбор – сохранить волю к бессмертию, несмотря на порицание общества, либо же остаться среди тех, кто принял свою смертную природу. Мозг-слон. Стоит слон, большой и сильный. Нога его привязана к колышку, торчащему из земли. Привязана непрочным канатом, тоненькой веревочкой. Слон не пробует порвать ее и уйти, потому что еще в детстве выучил, что это дело бесполезное. В то время, когда слон был маленьким и слабеньким, а веревочка – достаточной помехой движению. Слон стоит, потому что освободиться невозможно. Это ясно, как белый день. Если бы это было возможно, то все слоны бы так делали. Но ведь они стоят. Удивительно. Это состояние называется выученной беспомощностью. И подвержены ему не только слоны. Данный феномен обнаружил американский психолог Мартин Селигман в 1967 году. Он наблюдал за животными и людьми, которые в рамках эксперимента пытались справиться с проблемой, но после нескольких неудачных попыток бросали это дело. Затем у них, как правило, наблюдалось подавленное настроение, развивались симптомы апатии и депрессии, утрачивалось чувство контроля над жизнью. И они сохранялись, даже когда экспериментальные задачи заменялись на похожие, но легко решаемые. Неприятно, правда? Известно, что в долгосрочной перспективе эти состояния могут ускорять процесс старения и даже приводить к преждевременной смерти. Не получилось сейчас, значит не получится и потом. Вот девиз выученной беспомощности. Но он ошибочен. Общество развивается, а в мире происходят головокружительные открытия. Сейчас у большинства есть доступ к необходимым знаниям, чтобы через их применение направлять научно-технический прогресс и культурную эволюцию в необходимую сторону, к радикальному продлению продолжительности жизни и победе над старением и смертью. Современный человек – это большой сильный слон по сравнению со слоненком минувших веков. Не пора ли порвать веревку, чтобы подтвердить несостоятельность убеждений стоящих слонов вашего окружения? Ведь может пройти еще немало веков, проведенных стоя, обрекающих вас, ваших близких и потомков на неимоверные муки, ограниченной временем жизни. Важно преодолеть чувство беспомощности, чтобы, сойдя с конвейера, не побежать обратно, как только на ноге ощутится веревочка страха провала. Мозг собака. Представьте, то вы идете по дороге и замечаете собаку, которая лежит возле будки и жалобно скулит. Через несколько часов вы возвращаетесь и видите, что ситуация не изменилась. Вы подходите к хозяину животного и спрашиваете: «Отчего так долго скулит ваша собака?» «Она скулит от того, что лежит на гвозде, и ей больно». «Почему же она не уйдет в другое место?» «Потому что ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы встать и уйти». С Старение и смерть – явления чрезвычайные, связанные с нежелательной трансформацией и прекращением жизнедеятельности. Перспектива умереть оказывает психотравмирующее воздействие на человека, подталкивая его к поиску способа уйти от осознания своей бренности. Ежедневно умирают сотни тысяч людей, но остальные наблюдатели остаются в стороне, поддерживая ощущение собственного мнимого бессмертия еще на протяжении какого-то времени. «Смерть далеко», — говорит мозг собака. Или «Людей так много, кто-нибудь обязательно разработает лекарство от смерти». Найдя способ чувствовать боль и страх не так сильно, человек загоняет себя в тупик бездействия, из которого не так-то просто выбраться. Смотреть на смерть с незамутненным сознанием страшно и мучительно. Но только это может помочь увидеть, что гвоздь, на котором вы сидите, в действительности слишком большой и острый, чтобы оставлять все как есть. Вы сошли с конвейера, вы забыли дорогу назад. Теперь нужно научиться видеть смерть и не поворачиваться к ней спиной. Мозг – мышь. И вот вы смотрите прямо на смерть. Вы хотите, чтобы ее больше не было. Теперь главная задача – не останавливаться, пока победа не будет достигнута. Вспомните притчу о двух мышках. Две мышки упали в кувшин с молоком и начали отчаянно барахтаться, стараясь выбраться. Но этого никак не удавалось сделать. Через какое-то время одна мышка поняла, что все ее старания бесполезны, поэтому она сложила лапки и утонула. Вторая же продолжила усердно плавать, надеясь вылезти наружу. Прошло немало времени, и постоянно двигаясь, мышка взбила из молока масло. Наконец она смогла выбраться на свободу, оттолкнувшись от твердой поверхности. Так мышь осталась живой и невредимой. Сколько лет уже функционирует фабрика смерти, и сколько еще времени люди, не привыкшие бороться, будут двигаться по конвейерам от цеха к цеху, сложив лапки, как первая мышка. Те, что однажды ступили за пределы стен фабрики, должны помнить лишь о стратегии второй мыши, которая не сдалась и своими стараниями создала твердую опору для себя, благодаря чему обрела спасение. А те, что испугались и решили вернуться на фабрику, погибнут в любом случае, но теперь с мучительным осознанием того, что этого можно было избежать.